Большая часть этого существа оставалась в воде. Только головные 10 футов или около того проникли в среду, которая, похоже, была для этого животного враждебной. Существо имело в длину 50 футов, и даже человек, совершенно незнакомый с биологией, мог бы догадаться, что что-то с ним было не так. Для облика существа был характерен налет импровизационного и не слишком поэтому удачного конструирования, как если бы части его тела лепили без особых раздумий и приставляли одну к другой по мере того, как в этом возникала необходимость. Несмотря на устрашающие размеры существа и все свои первоначальные сомнения, ни Олвин, ни Хилвар ничуть не встревожились, едва разглядели получше этого обитателя озера. Животное было как-то трогательно неловко, и эта неловкость не позволяла считать его какой-либо серьезной угрозой, даже если бы и возникли подозрения, что оно может оказаться опасным. Люди давным-давно преодолели детский ужас перед тем, что выглядит ни на что не похожим. Этому страху просто не суждено было выжить после первого же контакта с дружественными внеземными цивилизациями. «Дай-ка я с ним пообщаюсь», — тихонько сказал Хилвар. «Я ведь привык общаться с животными». «Но это же не животное», — прошептал в ответ Олвин. «Я убежден, что оно разумно, а этот робот принадлежит ему». «Может статься, как раз оно-то и принадлежит роботу. Во всяком случае, у него какие-то странные умственные способности. Я все еще не могу обнаружить ни малейшего признака мышления». «Эй! Что это такое делается?» Чудище ни на йоту не переменило своего положения у кромки воды, поддерживать которое ему, похоже, приходилось из последних сил. Но в центре треугольника, образованного глазами, начала формироваться какая-то полупрозрачная мембрана. Она пульсировала, трепетала и, в конце концов, стала издавать вполне различимые звуки. Это было низкое гулкое уханье. Никаких слов разобрать в нем было невозможно, хотя неведомое существо явно пыталось что-то сказать. Было больно наблюдать эту отчаянную попытку вступить в контакт. Несколько минут существо понапрасну пыталось добиться какого-нибудь эффекта. Внезапно оно, видимо, осознало, что совершает ошибку. Пульсирующая мембрана уменьшилась в размерах, а издаваемые ею звуки поднялись в тоне на несколько октав, пока не улеглись в звуковой спектр нормальной человеческой речи. Стало формироваться что-то похожее на слова, хотя они все еще перемежались невразумительным бормотанием. Похоже было, что существо с превеликим трудом вспоминает лексикон, который был ему известен когда-то давным-давно, но к которому оно не прибегало на протяжении многих лет. Хилвар попытался помочь всем, что только было в его силах. «Вот теперь мы можем вас понимать», — произнес он, выговаривая слова медленно и раздельно. «Чем мы можем быть вам полезны? Мы заметили свет, который вы произвели. Он и привел нас сюда из Лиза». При слове «Лиз» существо как-то поникло, словно бы оно испытало жесточайшее разочарование. «Лиз», — повторило оно. Звук «З» вышел у него не слишком удачно, и слово прозвучало больше похожим на «лид», «всегда из Лиза», «а больше никто никогда не приходит. Мы называем их великими, но они не слышат». «Кто это?» — «Великие?» — спросил Олвин, живо подавшись вперед. —